Глава 7. Сэмми хромала по больничному коридору, глядя на фамилии на дверях палат и заглядывая в те, где имен не было, на всякий случай. Она уже начала волноваться, что этой суки здесь нет, когда подошла к последней и увидела пришпиленную кнопкой открытку, на которой мультяшный пес спрашивал: «Я слышал, тебе не здоровится?» Сэмми достала из-за пояса джинсов пистолет Джека Эванса. Пояс уже не впивался в тело, ей наконец-то удалось немного похудеть. Лучше поздно, чем никогда. Мушкой раскрыла открытку. Внутри мультяшный пес лизал себе яйца и спрашивал: «Тебе полизать зад?» Подписали ее Мел, Ренни-младший, Картер и Фрэнк. Именно такого изысканного юмора и следовало, по мнению Сэмми, от них ожидать. Стволом она распахнула дверь, увидела, что Джорджия не одна, но присутствие второго человека не поколебало спокойствия и полнейшей умиротворенности, которые ощущала Сэмми. Возможно, поколебало бы, если бы на стуле спал невинный человек, ну, скажем, отец этой суки или дядя, но на стуле спал Фрэнки, большой любитель полапать сиськи, тот, кто изнасиловал ее первым, говоря ей, что она должна раскрывать рот только когда стоит на коленях, и тот факт, что он спал, ничего не менял. Потому что такие парни, просыпаясь, всегда брались за старое. Джорджия не спала. Боль не отпускала, а длинноволосый, который заходил ее проведать, не предложил ничего более утоляющего. Она увидела Сэмми, и глаза ее широко раскрылись. — Ты чего? Убиваешь отседа? — Сэмми улыбнулась. — Ты говоришь, как Гомер Симпсон. Когда же Джорджия заметила пистолет, ее глаза округлились, она раскрыла практически беззубый рот и закричала. Сэмми продолжала улыбаться. Если на то пошло, улыбка стала шире. Крики Джорджии, музыкой звучали в ушах, бальзамом проливались на ее раны. «Трахни эту суку», — повторила она слова Джорджии. «Так, Джорджия?» «Это ты говорила, бессердечная сучка». Фрэнк проснулся, огляделся, не понимая, что к чему. Его зад уже проделал путь к краешку стула, а когда Джорджия закричала вновь, он дернулся и свалился на пол. Теперь он ходил с оружием, как и все новые копы, и потянулся к нему, говоря: «Опусти пистолет, Сэмми, просто опусти. Мы же все здесь друзья. Давай останемся друзьями. Ты должен открывать рот только, когда стоишь на коленях и сосешь член своего дружка-младшего». Сэмми нажала на спусковой крючок Спрингфилда. От грохота выстрела у нее чуть не лопнули барабанные перепонки, пуля пролетела над головой Фрэнка и разбила окно. Джорджия вновь закричала. Она пыталась выбраться из кровати, освобождаясь от проводов монитора и трубок капельниц. Сэмми толкнула ее, и она шлепнулась на спину. Фрэнки все не мог вытащить пистолет. В страхе и панике дергал за кобуру, вместо того, чтобы схватиться за рукоятку, и смог лишь сдвинуть пряжку ремня. Сэмми подошла к нему на два шага, схватила пистолет двумя руками, как делали люди в телеке, и выстрелила снова. Левая сторона головы Фрэнка отлетела. Клок кожи с волосами прилип к стене, Фрэнк приложил руку к ране, кровь заструилась между пальцами, потом его пальцы пропали, утонули в сочащейся кровью губчатой массе, появившейся на месте кости. «Хватит!» — закричал он. Из ставших огромными глаз текли слезы. «Хватит! Не надо больше! Мне больно!» А потом: «Мама! Мамочка!» «Не поминай ее, она плохо тебя воспитала», — фыркнула Сэмми и выстрелила снова. На этот раз пуля попала в грудь, Фрэнка отбросила к стене. Рука оторвалась от раны на голове и ударилась об пол. Из уже образовавшейся там лужи крови полетели брызги. Сэмми всадила в него и третью пулю, в то место, которым он причинил ей боль. Потом повернулась к кровати. Джорджия свернулась калачиком. Монитор у кровати пикал как безумный, потому что она сорвала с себя все датчики. Волосы падали на глаза. Она кричала и кричала. «Так ты говорила, трахни эту суку, да?» «Я шашалею! Что?» Джорджия попыталась еще раз. Я шашалею, Шэмми!» А потом, доводя все до абсурда: «Я бифу, шлафа на хат!» Слово «не воробей». И Сэмми выстрелила Джорджии в лицо, а потом в шею. Джорджия подпрыгнула, как чуть раньше Фрэнки, и затихла. Сэмми услышала доносящиеся из коридора топот ног и крики. Сонные крики тревоги раздавались и в палатах. Она сожалела, что побеспокоила людей, но иного другого выхода просто нет. Иногда приходится делать то, что ты должна сделать, а когда все сделано, можно и уйти с миром. Она приставила пистолет к виску. «Я люблю тебя, Литл Уолтер. Мамочка любит своего мальчика», и нажала на спусковой крючок.